Глава четвертая. День, в который я попрощалась. Или день, в который со мной попрощались. Гаррет, я лежал на кровати и смотрел в окно на хмурое небо, когда услышал стук. «Да хорош барабанить, написано же, сегодня выходной!» Громко проворчал я и открыл дверь. На пороге стоял мальчишка со светло-зелеными волосами. «А, это ты!» «Прости, что пришел выходной!» Извинился Кловер. «Не бери в голову, заходи!» «Ого!» Я кинул дрова в печь. Рожок огонь и поставил воду кипятиться. Обычно этим занималась Фрейзия. «Как там сестренка Фре?» Глядя на танцующие языки пламени, спросил Кловер. «Без изменений», — коротко ответил я. «Понятно». Он грустно опустил крылья. Я хотел как-нибудь подбодрить его, да не находил нужных слов. В участи отказано. Вчерашнее письмо от императрицы разрушило все ее надежды. «История не знает случаев, чтобы рулили летали на искусственных крыльях», — гласила официальная бумага. «В связи с этим мы лишаем Фредди Гигантиум право участвовать в гонке». «Грозно и решительно», — императрица сказала свое слово. Короче, путь на Гранд-Рулу был Фредди заказан. Шок оказался особенно сильным, потому что экзаменаторы уже обнадежили ее. Вчера Фредди побледнела, выронила письмо, села на землю и никак не реагировала на меня, как будто из нее вынули душу. Пришлось взять Фредди на руки, унести в дом и ложить спать. И она до сих пор не проснулась. Ну, я не удивлен. Мечта всей ее жизни вернуться в спорт, возродить семью и, главное, зажить вместе с сестрой, обратилась в прах. И утешать ее словами «не унывай, все образуется» было как минимум жестоко. Я бросил взгляд на стол, где лежал черствый кусок хлеба, и стояла кружка остывшего чая. «Покормить ее надо». Я встал со стола, подошел к мастерской, постучал, позвал, но ответа не получил. «Я вхожу». Открыв дверь, я переступил порог и... «Фрейзи?» На наковальне лежало снежное крыло, сразу вызвавшее ассоциацию меня с птичьим трупиком, а на нем лист бумаги, колыхнувшийся от холодного дуновения воздуха. «Я не смогла попасть на Рулу, поэтому увольняюсь. Большое спасибо за все. Передавай привет Кловеру. Буфу наверну, обещаю». Прочтя записку, я ненадолго впал в ступор, а затем, отойдя, рванул к задней двери. Стоило пустовало. Буфон подпускал к себе только тех, кого я разрешал. Естественно, Фрейзи входил в их число. «Вот дура!» Я схватил куртку и хорошенько доставал по карманам все серебро, чтобы заплатить за проезд. «Братец Гар, ты куда?» «Винда!» «Я с тобой!» «Идиот, смерти захотел!» Я догадался, куда и зачем улетела Фрейзи. Отменить решение правителя можно только одним способом. Попросить аудиенции и обратиться к императрице лично. «Она готова к смерти?» Я торопливо распахнул входную дверь и едва успел затормозить, чтобы не налететь на копье. «Оу, еще бы чуть-чуть!» У входа стояла группа суровых мужчин. «Гаррет Маркус из Ахиллеса? Ну, чего надо?» Я тут же заслонился бы Кловера. «Пятеро, все при оружии!» Один из незваных гостей громко сказал. «Приказ императрицы!» «Фрезия, Буфон летел, купаясь в свете после полуденного солнца. Наше долгое путешествие подходило к концу. Мы на месте!» Подо мной раскинулся крупнейший город Империи, столица Виндом. В центре возвышался Паларсул, дворец, а вокруг него концентрическими кругами расходились улицы. Дома сверкали серебристой краской, всюду сновали люди. Великолепное зрелище, что и говорить. «Так, давай сядем вон там!» Я легонько потянула вожжи и приказала Буфону снижаться. Виндом находился в двух днях пути от Насгардена, где стоял Ахиллес. Несмотря на возраст, Буфон летел быстро, совсем как молодой. По дороге мы делали привал около рек. Голод утоляли съедобными растениями. На ночь заняли брошенный дом. Было очень холодно, но мы прижались друг к другу и кое-как перетерпели. Я была готова отпустить Буфона, как только он начнет показывать первые признаки недовольства или усталости. Но старая Пега, верная и преданная, как настоящий рыцарь, довез меня до самого Виндома. Я так растрогалась, что даже всплакнула. «Буф!» — крикнул он и мягко отпустился на мостовую. «Спасибо тебе! Прости, что так гнала тебя!» «Можешь возвращаться к хозяину?» Я спустилась к нему и погладила по шее. «Буф!» Буфон удивленно посмотрел на меня блестящими глазами. «Я сама не хочу, но нам пора расстаться!» «Буф!» Конькнул носом мою щеку, выражая несогласие. Но я решилась. Я пойду на поклон к императрице одна. Скорее всего, меня казнят. А я совсем не хочу утянуть в могилу еще и Буфона. «Буфон, большое тебе спасибо за все. Я очень тебя люблю!» Я нежно поцеловала его в шею. «Буфо!» Грустно откликнулся конь. «Пока!» Я развернулась и шагала к Паласулу и обернулась только тогда, когда поворачивал за угол. Пега по-прежнему стоял на месте и смотрел на меня. Оставив позади богатый район, я вышла к серебристым стенам, слепительно сверкающими в лучах солнца. Паласул, цитадель Империи. Я, наверное, сошла с ума. Глава рода Гигантиум предал корону, Сколько-нибудь суровый правитель, не раздумывая, казнил бы его и членов его семьи. Но предыдущий император проявил милосердие и пощадил нас. Забыть об этом, просить аудиенции, чтобы обжаловать ей решение о недопущении меня к гонке, было чистой воды самоубийством. Я понимала, что иду прямо в объятия смерти, поэтому покинула лавку одна. Гард и Кловер не должны были пострадать из-за меня. Удивительно, но при одной мысли о разлуке сердце сжало как тисками. Оказывается, за 2 месяца я свыклась с жизнью в Ахиллесе. Оказалось иначе. «Прощайте», — сказала я, глубоко выдохнула. Настроилась, направилась к воротам. «Стоять!» Тут же послышался окрик. Загрохотали военные сапоги, и путь мне преградила стража. «Не шагу дальше! Здесь владение императрицы!» Грозно предупредил могучий мужчина в полном доспехе. Я поймала зайчик, прищурилась, но потом прижала руку к груди и четко сказала. «Передайте императорскому величеству, что я прошу аудиенции!» Стражи связали мне руки толстой грубой веревкой, ноги сковали кандалами, отконвоировали в подземелье полосула и бросили в темницу на холодный каменный пол. Застоявшийся воздух пах сыростью и плесенью. Со мной обращаются, как с преступником. Промелькнуло в голове. Хотя так оно и есть. Аудиенция об жаловании — это проявление крайнего неуважения к высшей персоне. Стражники имели полное право зарубить меня на месте. К счастью, пока обошлось. Где-то капала вода. Меня мучила жажда, однако никто не приносил ни еды, ни питья. Все равно скоро казнят. Так зачем продукты переводить? Именно так, скорее всего, рассуждали они. Прошло где-то 3 часа. Я балансировала на грани забытья, когда услышала грубый окрик. «Эй, подъем!» Приоткрыв глаза, я увидела черные военные сапоги. Потом подняла взгляд и сквозь упавшие на лицо волосы различила суровые лица 2 солдат. «Поднять!» Они схватили меня, вздернули на ноги и развернули к решетке, где стояла незнакомая девушка. Короткая стрижка, пронзительные синие глаза и заостренные черные в тон волосам крылья. Судя по черной форме с серебряным шитьем, передо мной стояла личная гвардейца императрицы. Кто она такая? «Это ты, дура по имени Фрейзи Гигантиум?» Монотон спросила она. «Да, я Гигантиум. Один вопрос». Она была красива и в то же время страшна. В лице не ощущала человеческого тепла. Оно застыло как маска. Маска смерти. «Повтори, что ее императорское величество сказала тебе на Гранд-Руле 2 года назад». «А? 2 года назад?» «Если ты настоящий Гигантиум, то должна знать. Говори». 2 года назад. Помню, императрица оказала мне честь и снизошла до короткой аудиенции перед стартом гонки. «А, кажется...» — протянул я, шаря в памяти. «Так это ты, та предательница, что посмела заявиться на Гранд-Руллу?» Гвардия чуть подняла брови. «Что?» И сказала нечто невероятное. «Гигантиум, ее величество готово принять себя». «Ого, вот это да!» Как только двери открылись, я рефлекторно зажмурилась, а потом часто-часто заморгала, чтобы глаза привлекли к яркому свету. Меня окружали роскошные золотые стены. На полотне миниатюрными солнышками сверкали драгоценные камни, а ковер под ногами переливался, как трава в ветреный день. Над дизайном зала поработал настоящий мастер, поскольку все смотрелось в высшей степени гармонично. У дальней стены на возвышении стоял трон, который занимала невысокая девочка с голубыми крыльями и волосами до бедер. Ее расшитая золотом и серебром мантия сияла так, что на нее больно было смотреть. «Неужели настоящая?» Спросила самая влиятельная персона нашей империи, Мария Виндал, 45-й монарх Виндала. Она пыталась говорить как взрослая, но голос в любом случае оставался детским. Мария села на трон 3 года назад, в 10 лет, после того, как ее отец внезапно скончался. Ее правление можно было описать одним словом. «Мычурное». Она приказала перекрасить тронный зал в золотой цвет, а стены полосула покрыть серебром. Но больше всего она прославилась как азартный игрок. И именно она впервые за всю историю существования Виндала разрешила делать ставки на традиционные гонки Гранд-Руллы. «Мычурная, азартная, эгоистичная». Перебирал я в памяти эпитеты, которыми народ наградил императрицу. «Развяжи ее!» «Есть!» Виктория, так звали черноволосого гвардейца, обнажила меч, висевший в ножнах на поясе, вертикально взмахнула им, и веревки упали. Затем она протянула мне трость. «Ты помнишь меня, Гигантиум?» «Да». Опершись на трость, напряженно ответил я. «Как ваша верно подана, я искренне рада вашему неслабеющему здоровью». «Да-да, заканчивай с этой официальщиной». Перебила императрица, скучающе помахав рукой. «Итак, Гигантиум, что тебе от меня нужно?» При этом она поправила волосы, по которым пошла волна, как по поверхности воды. «У меня к вам нижайшая просьба». «О, просьба?» Заинтересованно повторила она. Я набрала грудь воздуха и с трудом выдавила из пересохшего горла. Ваше Императорское Величество, позвольте мне выйти на ближайшую Гранд-Рулу на искусственных... Нет! Я так и застыла с открытым ртом и только секунду спустя опомнилась. А? Императрица посмотрела на меня и выразительно подняла бровь. У нее на лице было написано. И всего-то, как утомительно. Ваше Императорское Величество, я нижайше... Если собираешься попросить то же самое, аудиенция окончена. Что? Все? Какая скука. Она зевнула и встала с трона. Ваше Императорское Величество, прошу, подождите! Воскликнул я. Знаю, это нарушение этикета, но нельзя же сдаваться. Почему вы запретили мне полететь на искусственных крыльях? Они же не запрещены правилами, они просто компенсируют недостающие крылья. Грубишь, Гигантиум. Рявкнула Виктория. Я поспешно склонил голову. Так, Гигантиум. Императрица сделала пару шагов навстречу мне. Вероятно, крик не рассердил ее, как я опасалась. Ты знаешь, что я люблю? А? Замялась я, не ожидая услышать такое. Отвечай. Я едва успела прикусить язык, чтобы не ответить вычурнутое. Вы любите красивые вещи, Ваше Императорское Величество. Именно. Я люблю красивые вещи. Я сделала красивее все. Трон, полосу, небесную башню. Она посмотрела прямо на меня. Я не хочу видеть уродства. Особенно не хочу видеть тех, кто лишён крыльев. Тех, кто лишён крыльев. Свободно. Она повелительно указала на дверь и развернулась. Ваше Императорское Величество, прошу подождите, ваше... Я перехватила трость и сделала шаг вперед, как вдруг что-то со свистом рассекло воздух. Перед глазами завертелись красные брызги. Я опустил взгляд и увидел, как на ковер капает кровь. Ой. Шевельнешься, убью. Виктория с мечом в руке преградила мне путь. Это она напала на меня, но так быстро, что я ничего не разглядела. Левый глаз залило красным. Было больно горячо. Грудь сжал невидимый обруч. «Виктория, не пачкай ковер!» Чуть повернувшись, сказала императрица. «Прошу прощения». «Я пойду спать». Она зевнула и медленно пошла прочь. Я сжала кулаки. Любое движение Виктория обезглавит меня. «Но мне все равно! Ваше Императорское Величество!» Закричала я и вбежала по ступеням к трону. «Прошу, выслушайте меня! Всего один раз!» Шевельнулась. «Ох!» Перед глазами снова сверкнул меч, снова брызнула кровь. Я упала на спину, скатилась с лестницы и сильно приложилась затылком о пол. Кровь жгла лицо, словно языки пламени, и затекала в рот, оставляя железистый привкус. Силы стремительно покидали тело, не удавалось даже вскрикнуть. Вот и конец. Сознание угасало, подступала тьма. Я падала в яму, из которой больше не выкарабалась бы. И тут произошло нечто невероятное. Я услышал голос ее императорского величества. «Это ты, Вангбалет?» А потом провалил забытье. Гаррет. Войдя в тронный зал, я резко остановился. На ковре лежала стройная девушка с огненно-красными волосами. Под ней растекалась лужа крови. «Фрезия!» Закричал я и подбежал к ней. «Эй, Фрезия! Что с тобой?» Я приподнял ее и осмотрел. Над левым глазом кровоточила длинная рана. «Врача ей!» Заорала Мария. «Да, грубо, без намека на уважение. Но об этом подумаем потом». «Выполнять». Негромко ответила она. «Есть». К счастью, придворный лекарь не заставил себя долго ждать. После того, как он оказал первую помощь, Фрезию вынесли из зала. Увидев ее безвольно висящие руки, я едва сдержался, чтобы не пойти следом. «Значит, Вингбаллет, ты действительно сделал Гигантиум искусственное крыло?» Недоуменно подняв брови, спросил Мария. «Да». Коротко ответил я. «Лучший в мире руллер работает крыльевиком в каком-то захолустье». «Очень хорошо». Она, накручивая на палец локон голубых волос, посмотрела на дверь. «Ну же, входи!» И в тронном зале появилась золотоволосая девушка. Глория Голдмари неспешно подошла к возвышению, на котором стоял трон. Ее волосы сияли так, будто в них запутались лучи солнца, а крылья, казалось, были готовы в любую секунду вознести хозяйку в синюю высь. «А она что здесь делает?» – удивился я. Глория мельком взглянула на меня и преклонила колено. Волосы золотыми волнами растеклись по ковру. «Ваше Императорское Величество, прошу прощения за ожидание». «Ого, наконец-то!» Кивнула Мария и села на трон. «Я позвала вас двоих не просто так. Как вы знаете, близится Гранд-Рулла». «Что?» «Вингбаллет, тебе известно о темных слухах, вьющихся вокруг Рул?» «Каких слухах?» «Темных. Поговаривают, на Гранд-Рулле совершаются незаконные ставки». «А, как же, слышал. Официальные и неофициальные ставки. Там крутятся миллиарды долларов. И с этим связано много проблем». «Ставки — это прекрасно. Вносишь деньги, доверяешь судьбе удачи и блистательно проигрываешь. Вот чем истинно веселье. Однако некоторые мешают веселиться. Да, кивнул я. Мари взглянула на Викторию, и та безэмоционально продолжила. Несколько дней назад на Стеллу Привиану было совершено покушение. Я округлил глаза. На последней Гранд-Руле Перувиана заняла второе место и стала одним из лучших лизунов Империи. Я и не знал, что не напали. По официальной версии, она отказалась от участия из-за проблем со здоровьем. Однако истина кроется в другом. Один из преступников порезал ей крыло чем-то острым. На полное восстановление уйдет полгода. Возвращение в спорт останется под вопросом. Ужасно. Крылья — это жизнь рулера. Перувиана не единственная пострадавшая, хотя и последняя. Нападения идут вот уже несколько месяцев, и у нас нет оснований заявлять, что жертв больше не будет. Естественно, общественность ничего не знает. Закончила Виктория так монотонно, будто читала по бумаге. Я не смог скрыть удивление, а вот Глория просто смотрела в пол. «Голдмари, как ты думаешь, чем руководствуются преступники?» — спросил Мария. Глория чуть подняла голову и уверенно ответила. «Деньгами!» Императрица удовлетворенно кивнула. «Верно. Я не знаю, на кого они будут ставить, но сейчас они избавляются от рулеров, которые могут спутать им карты, а в день гонки они, скорее всего, будут играть серьезно». «Серьезно?» — подняв голову, переспросил я. «Да». — посмотрела на меня Мария. «Как 2 года назад, когда гигантиум подстрелили в крыло». Я почувствовал, как к лицу прилила кровь. «Что?» «Виктория, принеси». Гвардейца обернулась меньше, чем за минуту. «Вот». И показала нам отрез белой ткани, на которой лежал, похоже на маленький коготь, кусочек, поблескивающего черного металла. «Не может быть!» — пробормотал я. «Да», — кивнула Мария. «Это пуля, которую извлекли из крыла Фрейзи Гигантиум». 2 года назад ее подстрелили перед самым финишем. Причина банальна — тотализатор. Когда Фрейзи сошла с дистанции, порядок финиширования изменился, и победила Глория. Все, кто поставил на нее, выиграли. Ради миллиардов много кто попытается устранить неугодного ему рулера. «Кое-кто прилично нажился на падение Фрейзи Гигантиум», — сказала Мария, накручивая прядь волос на палец. «Стрелка не поймали, но арестовали большинство букмекеров. Впрочем, ушли одни, пришли другие. Они как сорняки, сколько ни пропало, и все лезут и лезут». «Почему вы скрыли правду от народа?» Сдерживая кипящие в груди чувства, негромко спросил я. «Потому что рулеры перестали бы участвовать в гонках. Эти стрелки покусились на мое веселье. Их ждет суровая кара». Эгоизм и деспотизм сочились из каждого слова императрицы. «А теперь перейдем к делу». Мария посмотрела на Викторию. Гордец кивнула и проговорила. «Оскар Вингвальет, Глория Глотмари, я, императорское величество, приказывает вам, расследуйте это дело и поймайте злоумышленников, пока они не несли удар. Это приказ короны». «Слушаюсь!» «Слушаюсь!» Одновременно ответили мы с Глорией. «Ага, попробуй тут оказаться! Сразу схватит и бросит в темницу, как преступника!» «Ваше императорское величество! А почему именно мы с Глорией? Полиция не справляется?» «Безусловно, полиция прикладывает всевозможные усилия, однако она мало смыслит в структуре рул. Поэтому ты Вангбалет, я и позвала тебя». «Но почему меня-то? В Империи полно людей, которые на гонках собаку съели». «Не строй себя невинную овечку. Ты уже совал нас в это дело, не так ли?» засекли?» «Да, мне очень не понравилось, как Фрейзи ампутировали крыло. И я тихонько сунул нос в обстоятельства ее падения. Тихонько. Но информационная сеть Империи все равно засекла». «Поздно поворачивать назад. Кроме того, Вангбалет, ты лучший специалист по рулам. Одним словом, ты идеальный кандидат». Самоуверенно добавила Мария. «А Голдмари тут при чем?» Я взглянул на Глорию, но та по-прежнему молча смотрела в пол. «Причина простая и очевидна. Если злоумышленники снова захотят изменить порядок финиширования, то возьмут на прицел вероятного победителя, то есть Голдмари. Логично будет подключить ее к расследованию». «Тогда ей нужна охрана. Человек 10-20». «Нет, это не элегантно». Недовольно нахмурилась Мария. «Также только действующий руль заметит то, что останется скрытым от других, поэтому привлекла вас помимо полиции». «Понятно. Мария, конечно, эгоистка, но логика ей не чужда. Когда-нибудь преступники обязательно сделают свой ход, поэтому нам желательно держать предлагаемую цель в поле зрения, то есть подключить к расследованию. А я, значит, выступлю помощником Глории. Тогда, ваше императорское величество, в качестве платы выполните одну мою просьбу». «О, ты еще и слове ставишь. Ладно, говори». «Разрешите Фрейзи Гигантиум участвовать в гонке». «Что?» Удивилась Мария. «Как вы знаете, я заключил договор с Гигантиум. Прошу исполнить ее желание». «Нет, искусственным крыльям, этим подделкам не место на моих рулах». Поджала губы она. Я не отступил. «Ваше императорское величество, искусственные крылья не подделка. Это настоящая сила, которая позволяет оставшимся без крыльев людям вернуться в небо. Прошу, предоставьте мне возможность доказать это». Почему ты так печешься об этой Гигантиум? Она же тебе никто. Она гений, который рождается раз в сотню лет. Мне очень жалко хоронить ее талант, потому что она с искусным крылом. И тут Глория глянула на меня. Ее лицо пересекла тень удивления, но лишь на мгновение. Однако... Хмурясь и перебирая волосы, протянул Мария. Я продолжил. Ваше императорское величество, предоставьте шанс бескрылым и немущим. Рано или поздно среди них появятся настоящие таланты, которые приведут империю к еще большему процветанию. Вы же мудры, вы должны понимать это. Таланты, говоришь? Ее тон немного изменился. Не знал, что она была подка как на красоту, так и на способных людей. Поэтому внутренне возликовал. Как вдруг... Ваше императорское величество! Произнесла Глория. Я против того, чтобы Гигантиум участвовала в гонке. Что? Удивился я и скосил взгляд в бок. Глория чуть подняла голову и холодно продолжила. Ваше императорское величество, Бескрылый недостойны Гранд-Руллы, и Гигантиум не исключение. Кроме того, она помешает расследованию. Мария коснулась пальцем подбородка. А мне только показалось, что дело в шляпе. В конце концов, искусственные крылья — имитация. Настоящих им не победить, как ни старайся. С нажимом добавила Глория. Странно. Нет, я не злился. Просто чувствовал себя не в своей тарелке. Глория редко когда снисходила до чувств. Ее истинный девиз — ничьи проблемы меня не касаются. Я выше того, чтобы обращать внимание на кого бы то ни было. Ты слышал голод, Мария? Произнесла Мария. Ладно, ладно, я тоже не лакомшет. Тоже умею играть на характере. Она боится проиграть. Глория посмотрела на меня, не скрывая изумления. Почему бы нам не выяснить на руле, кто сильнее? Что имеет право зваться настоящим? Золотые крылья Голдмари или искусственное крыло Гигантиум? Предложил я. Ха! В глазах Марии сверкнул огонек заинтересованности. Правильно, ты же у нас азартный обожатель гонок. Ваше императорское величество, не уверен, столь захватывающей гонки вы еще не видывали и не увидите. Удивление Глории сменилось ненавистью. Если бы она умела убивать взглядом, я бы сразу рухнул замертво. Но спор был окончен. Очень хорошо. Так покажи мне силу искусственных крыльев. Боже правый. Шагая по коридору полосула, я размял онемевшие шею плечи. Нет, все эти высшие разговоры, полные уверток и недомолвок, не для меня. Главное, все закончилось хорошо. Я развернул свиток и прочел разрешение на участие в гонке, скрепленной императорской печатью. Теперь никто не сможет закрыть перед Фрейзией двери. А теперь... Уинг Баллет! Внезапно окликнула меня Глория. Что? Обернувшись, дружелюбно улыбнулся. Я. И увидел свое отражение в пронзительных синих глазах. Глория на мгновение скривилась, но сразу взяла себя в руки. На фоне красного ковра блестящие золотые крылья казались не творением природы, а шедевральным произведением искусства. «Ты обо всем этом знала?» «Да». После недолгой паузы ответила она. «На прошлогодней руле ее императорское величество дала мне такой же приказ. Но ничего не произошло». «Понятно. Так вот почему она не удивилась. Она слышала про нападение». «Позволь задать тебе один вопрос». «Какой?» «Почему ты так яро поддерживаешь Гигантиум?» Ни капли эмоций в голосе. Никогда не мог понять, что не на уме. Я же говорил, живу так, как хочу. Как и ты. Нет, не так. Позволив пробиться недовольству, возразила она. Гигантиум — это просто обуза. Разве не так? Не так. Не понимаю. Ты не пытаешься понять. Блин, она не меняется. В этом была вся Глория. Она никогда не шла на уступки и даже не пробовала понять кого-то или представить себя на его месте. Не позволял заложенной в детстве дихотомии мира, нас, знати и простолюдинов, богатых и бедных, сильных и слабых. И не ей одной. Все аристократы такие. Ну, если в двух словах, вижу талант, хочу его развить. Шутливо пожал я плечами. А есть крылья, нет крыльев, не имеет значения. У Гигантиум нет таланта. Есть. Нет. Ты чего так завелась? Совсем на себя не похожа. Потому что я тебя не понимаю. Она чуть повысила голос. Повторюсь, Гигантиум мешает исполнять приказ ее императорского величества. Кроме того... Вызывающе сказала она. Ты пришиваешь крылья гусеницы. Зачем? Гусеницы? Не ожидая такого сравнения, нахмурился я. Бабочки летают в небе, гусеницы ползают по земле. Таковы законы природы. А ты решил пришить крылья гусеницы? Какой в этом смысл? А теперь послушай меня. Я поскреб в затылке. Ей-богу, если бы это была не Глория, а кто-нибудь другой, я бы ему от души врезал. Кажется, я тебя предупреждал. Не смей называть людей гусеницами и бабочками. Кто может летать, тот пусть и летит. А победит быстрейший. Это и есть Рула. Все просто, да? Даже если в результате гусеница растеряет крылья и упадет? Ты что, беспокоишься за Фрейзию? Нет, я лишь хочу брать компоненты, которые рушат логику, и исполнить имперский приказ. Компоненты, вздохнул я. Фрейзи невероятно. Она упорна, как никто другой. Конечно, стрелки мне самому покой не дают. Я бы всеми силами отговорил ее от гонки, но... Мы его остановись, и она не послушает. Дура! Нет, ее сердце подобно крепчайшему стержню, а воля непоколебимой горе. Поэтому-то я тайком помогаю ей добиться цели. Глория посмотрела мне в глаза и повторила. Я не понимаю. О, небеса! Покачал головой я. 6 лет прошло, а она ни капли не изменилась. Да, тебе всегда недоставало очарования. Ты так никогда не выйдешь замуж. И тогда до удара серьезная девушка взглянула на меня, и с едва слышными нотками жалости в голосе ответила. Я не собираюсь. Фрейзи, врач подлатал меня, дал немного отлежаться в отдельной комнате, а потом меня вышвырнули с полосула. Невероятно, но мне сохранили жизнь. Я была уверена, что после всего сказанного Виктор загубит меня, но ее клинок оставил на лице неглубокую рану, которую мило обработал и перевязал придворный врач. Но больше всего мне не давала покоя эта фраза. «Это ты, Вэнг Баллет?» Не всяких сомнений императрица сказала это перед тем, как я потерял сознание. Но как ее понимать? Откуда в тронном зале взялся Оскар? Зачем он пришел в полосул? Ломая голову над неразрешимыми вопросами, я обрела прочь от дворцовых врат. Вечерело, от ног протягивалась длинная тень. Устала. Я осталась жива. Но какой в этом смысл? На роллу не попала, с работы сбежала. Цеплялась за цвет надежды, но жизнь четко показала, насколько я бесполезна. И мне банально было некуда идти. Пошатываясь, я опустилась на бордюр. Сил практически не осталось. Живот издало жалобное бурчание. Надо добыть воды, а потом озаботиться ночлегом. Не успела я додумать, как услышала шелест перьев. А? В небе раскинулись золотые крылья. Глория? Глория Голдмари медленно опустилась и зависла в воздухе надо мной. Как и в прошлый раз, она не стала приземляться. Что она здесь делает? Я увидела в ее глазах свое отражение. Мы немного помолчали. «Глория, что тебе нужно?» Измученно спросила я. У меня даже моральных сил не осталось. «Гигантиум, почему ты столь рьяно стремишься участвовать в рулле?» Внезапно спросила Глория. Я удивилась. Она очень редко проявляла ко мне хоть какой-то интерес. И что мне ответить? Начиная с 16-го места и выше, участникам платят деньги. Дело в них? А, в деньгах? Мне никогда не понять, как мыслят бедняки. Добавила она и легонько взмахнула рукой. На мостовую со звоном упала монета. Но непростая. Памятный золотой Виндела. Монета аристократов-богачей. Передо мной лежал эквивалент нескольким зарплатам простого человека. А? Зачем ты уронила ее? Непонимающе спросил я взглядом у Глории. Тебе мало? Вторая монета ударилась о первую и чуть откатилась в сторону. Глория, что ты делаешь? Бери их, и чтобы я больше никогда тебя не видела. А? В том числе и на рулах. Ради самой себя. Что? Я не поверила своим ушам. В то же мгновение руки задрожали, а в сердце зажглось пламя. Уставшее, обессилевшее тело захлестнуло такой волной гнева, какой я еще не испытывала. Не сжала кулаки, чтобы побороть дрожь, и выдавила. «Убирайся!» «Что?» «Забери их и убирайся с моих глаз!» «Ясно, значит, мало». Глория либо проигнорировала меня, либо не поняла и бросила третью монету. Та врезалась мне в лоб и упала. «Сколько тебе нужно?» «Глория!» «Ну сколько?» «Глория!» Я схватила деньги и швырнула прямо ей в лицо, однако Глория мощно взмахнула крыльями и потоком воздуха перенаправила их обратно. «Хоть засыпь меня ими, чтобы я вся страну купить смогла!» Закричала я. «Но я ни одной монетки не потрачу! Гордость не позволит!» Наоравшись, я тяжело задышала. Глория никогда мне не нравилась, но мы сходились в рулах и признавали силу друг друга. Именно поэтому ее предложение так оскорбило меня. Грудь распирала от ненависти. Казалось, даже волосы воспламенились. «Не хочу проигрывать. Мне не нужна победа, но и проигрыша я не приемлю. Пусть моя гордость — это крошечный росток, но его не купишь ни за какие деньги!» Глория же помолчала, нахмурилась. «Позволь задать тебе один вопрос». Я в ожидании уставилась на нее, и Глория спросила с искренним недоумением. «Почему ты так сердишься?» А потом снова звякнула монета. За спиной заходило солнце. Прикусив губы и равномерно стуча трусью, я ковыляла по улице. В груди все кипело и бурлило. Рана на лице болела, а вместе с ней изумленное благородство. Я злилась не только на Глорию, но и на себя. Сила позволяла сопернице свысока взирать на чужую гордость. А у меня, кроме этой самой гордости, ничего и не было. Даже крыльев. «Будь проклята ты, беспомощность!» Внезапно видела длинную тень, подняла голову и... Остолбенела. «Буфон?» Конь стоял точно в том же месте, где мы расстались. Увидев меня, он радостно заржал. Забыв про гнев и опираясь на палку, я торопливо подошла к Буффону. Ты ждал меня? Буф! Спасибо. Не обняла его шею, а Буф нализнул меня в щеку. Первое время мы с ним были на ножах, но теперь сдружились. Он так искренне и мило радовался моему возвращению, что я едва сдерживала слезы. Гнев потихоньку растворялся. Внезапно Буффон заржал. «Что с тобой?» Удивилась я и обернулась. «Ах!» К нам приближался мужчина. Высокий, мускулистый, с шрамом в форме полумесяца на лице. Он источал спокойную силу, которая не могла затмить даже восходящее солнце. А как я, оказывается, за пару дней соскучилась по скрипу его протеза? Грудь сдавила эмоциями. «Гаррет!» «Гаррет!» Заметив меня, Буффон громко заржал. Фрейзи удивленно посмотрел на него, потом обернулась и округлила глаза. «Откуда?» Прошептала она. Большие красные глаза дрожали от навернувшихся слез. Я подошел к ней и коснулся бинта на голове. «Как рано? Болит?» Фрейзи испуганно дернулась. «Ладно, держи», — сказал я и протянул свиток. «Что это?» Она взяла его, развернула и увидела следующее. «Настоящим я дозволяю частью рулера Фрейзи Гигантиум с искусственными крыльями на 116-й Гранд-Рулле. Императрица Мария Виндал». «Императрица Мария Виндал?» Прерываясь, прочла Фрейзи, убедилась в наличии печати и захлопала ртом, не зная, что сказать. Потом она еще несколько раз прочитала разрешение и изумленно уставилась на меня. Я разве что не видел надписи у нее на лбу. «Ничего не понимаю». «Ну, я бы на ее месте вел себя так же». «Как так?» «Оскар Уинбалет попросил». «Оскар?» Округлил глаза Фрейзи. «Ага, еще. Я рассказал, что Оскар разрешение выбил и договорился о ее освобождении. Естественно, я ни словом не обмолвился, что он стоит прямо перед ней». Фрейзи несколько раз моргнула и задрожала. Из красных глаз покатились большие капли слез. «Оскар!» Фрейзи прижал свиток к груди. Да так и застыла из-за избытка чувств. Мне показалось, она даже дышать перестала. «Все-таки он лучший. Настоящий джентльмен». Сердце кольнуло. «Все время держать ее в неведении не получится!» Вспомнил я слова Кловера. Фрейзи чуть шевельнулась, и послышался звон металла. «А!» Негромко сказала она. Я опустил взгляд. По дороге покатилось что-то круглое, золотое. «Монета? Но откуда? Из кармана ее юбки?» «Что это?» Я наклонился и поднял кругляш. «Ого, ничего себе! Это же памятная монета Виндала!» Фрейзи как-то подозрительно дернулась. «Что?» «Ну...» Замялась она, глядя на монету. «Это, ну...» «Твоя?» «Нет, Тут она округлила глаза и прикусила губу. «Что? Хотела же что-то сказать! Передумала!» Фрейзи опустила взгляд, потом посмотрела на меня. И сразу же отвернулась. «Так это...» «Нашла». «Нашла?» «Да, нашла на дороге». Негромко пояснила она и указала на улицу. «Подозрительно». «Ну ладно, шут с тобой. Знаю же, не захочешь, и из тебя слова клещами не вытянешь». Мы немного помолчали, а потом вдруг ее живот выдал жалобную трель. «Ладно, давай возвращаться», — сказал я, разрушая повисшее напряжение, и сел на Буффона. «Гаррет». «М?» Я посмотрел на Фрейзи и снова увидел слезы. «Ты... это мне?» Необычайно робко спросила она. «Нет, Буффону», — улыбнулся я. «А-а-а». Фрейзи поняла, что я шучу, но не рассердилась, а тихонько добавила. «Спасибо». «Чего уж там. Тем более ты сегодня сама не своя». «Слушай». «М? Дай-ка». Она забрала монету и безо всяких колебаний выбросила ее. Золото прощально сверкнуло в небесно-синего и исчезло. «Какая расточительность!» — буркнул я. «Ну и ладно». Решительно ответила она, глядя в свет монете. «Какая разница, если победа все равно будет за мной?»